Сайпан, Гуам, Тиньян. Танки и транспортеры. Тем временем борьба за островные аэродромы продолжалась. 27 мая 1944 года машины ЛВТ использовали в высадке усиленной пехотной дивизии на остров Биак, северо-западнее Новой Гвинеи. Десант не встретил серьезного сопротивления на берегу и уже 1 июня начал продвигаться с плацдарма в юго-восточной части острова вглубь его. Во время вторжения на Марианские острова операция «Форейджер», входившая во внутренний пояс стратегической обороны Японии американские экспедиционные силы под командованием вице-адмирала Тернера, использовали плавающие танки и транспортеры в большом количестве. Силы, выделенные для захвата Марианских островов, делились на северную, 5-й десантный корпус, и южную, 3-й десантный корпус, группы. В состав северной группы вошли 8 батальонов плавающих транспортеров, 4 армейских и 4 морской пехоты, насчитывавшие в общей сложности 772 машины ЛВТ, а также армейский батальон и отдельная рота плавающих автомобилей. 15 июня 1944 года на западное побережье острова Сайпан, имевшего важное значение в обороне Марианских островов, высадился десант в составе 2-й и 4-й дивизии морской пехоты из состава 5-го десантного корпуса. Десант включал 138 плавающих танков и 453 транспортера. Многие транспортеры ЛВТ-2 подразделения армии морской пехоты накануне высадки получили импровизированное бронирование в виде бронелиста со смотровыми щелями на лобовом листе рубки отделения управления и бронекоробок по бортам позади рубки, в которых смонтировали пулеметные установки с увеличенными щитами. Эта десантная операция примечательна первым применением транспортеров ЛВТ-4 в составе морской пехоты и танков ЛВТ-А4. Последние вошли в состав 2-го батальона плавающих танков морской пехоты и армейского 708-го батальона плавающих танков. 708-й батальон, именно здесь впервые вышедший в бой, был оснащен в основном танками ЛВТ-А1, но незадолго перед высадкой на Сайпан получил еще и 16 танков ЛВТ-А4. Стоит сказать несколько слов о сложившейся к тому времени тактике применения машин ЛВТ в морских десантах. Высадка на побережье противника с боем возлагалась обычно на корпуса, армейские или морской пехоты. Район высадки на побережье делили на участки, по 1-2 участка на дивизию. Скажем, при высадке на остров Сайпан 2-й дивизии морской пехоты назначили участки высадки красный и зеленый, 4-й дивизии морской пехоты – синий и желтый. Позиции противника на побережье и в глубине обороны американцы, уже добившиеся превосходства в воздухе, старались подвергать интенсивной бомбардировке в течение нескольких дней до высадки. Плавающие машины доставлялись в район высадки обычно – танкодесантными кораблями. Десантные транспортеры типа LCV, например, брали на борт, кроме десанта, около 20 машин ЛВТ. Танкодесантные корабли типа LST серия 511-1152 могли перевозить по 17 машин ЛВТ вместе с экипажем и десантом. Непосредственно перед высадкой проводилась массированная авиационная и артиллерийская подготовка. Под ее прикрытием корабли доставляли плавающие транспортеры и танки на исходный рубеж. Машины с экипажами спускались с корабля на воду со специальной рампы или при помощи подъемного крана. Транспортеры заполнялись войсками и грузами. Солдаты часто спускались на транспортеры по сеткам, подвешенным по бортам корабля, занимали свое место в боевом порядке эшелона десанта и двигались к берегу своим ходом. Впрочем, использовались и другие варианты. Десант мог заполнять транспортеры, еще пока они находились на танкодесантном корабле. Подходя к исходному рубежу, корабль опускал аппарель, и транспортеры с солдатами спускались в воду и сразу направлялись к берегу. Это позволило к тому же эффективно применять танкодесантные корабли там, где они не могли решать своей изначальной задачи, поскольку не могли подойти к самому берегу из-за рифов. При использовании десантных кораблей-доков плавающие транспортеры вместе с другими высадочными средствами загружались в доковый отсек. По прибытии в район высадки отсек затапливался, открывались ворота и транспортеры выплывали наружу. Первую волну составляли плавающие танки, три или четыре последующие – плавающие транспортеры. Для защиты двигателя от заливания водой экипажи нередко перед спуском на воду прикрывали вентиляционные решетки моторного отделения брезентовым кожухом. На пути к берегу часть десантников, одетых в спасательные жилеты, обычно усаживалась на бортах. Только при выходе в зону досягаемости вражеского огня они спускались вниз для лучшей защиты. Исходный рубеж для развертывания десантно-высадочных средств в линию располагался в 2,5-3,5 километра от атакуемого берега. Высадка на берег первой волны десанта поддерживалась огнем корабельной артиллерии, и реактивными пусковыми установками пехотно-десантных кораблей, катеров и орудий плавающих танков. Пулеметный огонь вели из плавающих транспортеров. Массирование сил, интенсивная огневая подготовка, окаймление огнем участков высадки, возможность выгрузки войск и грузов снабжения непосредственно на берег увеличивали темп высадки десанта и способствовали быстрому захвату и закреплению плацдарма. После захвата и закрепления дивизионных плацдармов дивизия стремилась соединить свои участки в дивизионный плацдарм как можно быстрее после высадки. Войска продвигались вглубь от берега. По мере этого дивизионные плацдармы объединялись в один плацдарм. Интересным элементом высадки на остров Сайпан было и применение команд боевых пловцов для расчистки прибрежной полосы от инженерных заграждений и мин. Высадка на Сайпан началась 15 июня в 7:40 утра. Каждая из двух дивизий высаживала на своем участке два полка в линию. Весь район высадки занимал по фронту около 4 километров, так что плотность высаживающихся войск оказалась большой. Транспортеры ЛВТ шли четырьмя волнами. Плавающие танки и транспортеры переползли в лагуну через коралловый риф, окаймлявший остров на удалении 700-100 метров от берега, и подошли к берегу. В противодесантном отношении побережье острова было оборудовано слабо. Ожесточенное сопротивление японского пехотного полка незначительно задержало высадку, в ходе которой было подбито всего около 20 транспортеров ЛВТ. Первая волна десанта достигла берега в 8:44. Когда в 8:57 подошла вторая волна, транспортеры ЛВТ первой волны уже начали отход и двинулись к транспортерам через строй следующих волн, не нарушив его. Свидетельство хорошей подготовки экипажей и организации высадки. Движением десантно-высадочных средств управляли с 50 катеров. Менее чем за полчаса на берег высадились около 8 тысяч человек с транспортерами и танками и захватили два плацдарма глубиной несколько сот метров, объединив их к вечеру в один. Транспортер ЛВТ-4 показал свою полную пригодность к отведенной ему роли, поскольку откидная аппарель позволяла перевозить и быстро разгружать различные типы грузов. Что же касается плавающих танков, то из-за своей сравнительной тихоходности они снова не смогли эффективно прикрыть огнем штурмовые волны десанта при преодолении ими рифа и тем более возглавить атаку на берегу. К тому же 37-миллиметровые пушки танков ЛВТ-Э1 и М5 «Стюарт» оказались неэффективны против японских укреплений. Средние танки М4А2 «Шерман» с 75-миллиметровой пушкой и более сильным бронированием куда лучше подходили для непосредственной поддержки пехоты на суше. А такие танки уже поступали в морскую пехоту, К берегу их доставляли десантные катера типа ЛКМ-6. Танк ЛВТ-А4 получил противоречивые отзывы. Его 75-миллиметровая гаубица была немного эффективнее 37-миллиметровой пушки ЛВТ-А1. На берегу танки, ведя огонь с места, оказывались неплохим средством огневой поддержки. Если же японцы открывали прицельный огонь, танки просто отходили в воду. Но в густых зарослях, в глубине острова отсутствие крыши башни повышало уязвимость ЛВТ-А4 во время решительных контратак японцев, а большие размеры машины затрудняли быстрый отход. Кроме того, единственный пулемет калибра 12,7 мм, высоко расположенный на башне, был неудобен при стрельбе по наземным целям. Перенос огня производился медленно. Неудивительно, что экипажами танков и морскими пехотинцами отсутствие кормовых пулеметных установок, которые имелись на ЛВТ-А1, воспринимались как шаг назад. Многие ЛВТ-А4 в ходе операции были подбиты в ближних боях. Результатом этого опыта стала описанная выше марианская модификация ЛВТ-А4. Подтвердилась и важность самого тесного взаимодействия пехоты с танками при боях в джунглях. 708-й батальон плавающих танков из 68 машин безвозвратно потерял 16. Еще 14 подбитых танков удалось восстановить. Опыт боев на Сайпане показал также, что применявшаяся до этого серо-голубая окраска «Океанский серый» машин ЛВТ, хорошо защищавшая их от наблюдения на плаву, плохо отвечает задачам маскировки на суше. В следующих десантных операциях участвовали машины ЛВТ в пятнистом, двух- или трехцветном, деформирующем камуфляже. Вскоре машины ЛВТ стали окрашивать в стандартный для сухопутной техники оливковый цвет, хотя продолжали использовать и пятнистую окраску. Иногда на период высадки на борта и корму машин наносили широкие цветные полосы в соответствии с цветным обозначением участка, на который они высаживались – красный, зеленый, синий и тому подобное. Операция на острове Сайпан в целом завершилась 9 июля 1944 года. 21 июля последовала высадка с применением машин ЛВТ дивизии 3-го десантного корпуса с частями усиления на крупный остров Гуам, того же архипелага. Высадка производилась на двух изолированных друг от друга участках на западном берегу острова. 3-я дивизия морской пехоты высаживалась в нескольких пунктах между мысами Аделуп и Аоан, юго-западнее ее. Между поселком Агат и мысом Банги высаживалась 1-я сводная бригада морской пехоты. Порядок высадки был в целом тот же, что и при десанте на Сайпан. Движение передовых штурмовых волн от транспортов начиналось сразу с окончанием артиллерийской подготовки, производившейся корабельной артиллерией. Вместе с десантом к рифу подходили корабли с реактивными установками, и под прикрытием их огня передовые волны десанта двигались к берегу на плавающих транспортерах с плавающими танками впереди. Разгрузившись на берегу, транспортеры на возможной скорости возвращались к краю рифа, где остановились десантные баржи. С них на транспортеры перегружались следующие волны десанта и шли к берегу. На участке высадки 3-й дивизии морской пехоты плавающие транспортеры и автомобили оказали большую помощь передовым частям, быстро доставив им артиллерийское орудие. Вскоре после полудня батарея 12-го артиллерийского полка морской пехоты уже поддерживала огнем действия пехоты на плацдарме. Это было тем более важно, что десантники, высадившиеся на пляжах, в ряде мест оказывались перед высотами, с которых японцы вели довольно эффективный огонь по плацдарму. На участке же 1-й сводной бригады вскоре после высадки последовали контратаки японцев. К вечеру десант, хотя и с трудом, захватил 2 плацдарма на берегу, но аэродром, находившийся недалеко от участка высадки, был захвачен только на 9-й день боев. Бои на острове шли до 11 августа. Попытки высадиться на остров Тиньян в районе порта 23 и 24 июля отражались огнем противника. Но 24 числа отряд морской пехоты на плавающих транспортерах смог внезапно для противника высадиться и закрепиться в северной части острова. Получив подкрепление, он перешел в наступление в южном направлении. Здесь нашли применение транспортеры ЛВТ-2, ЛВТ-А2, ЛВТ-4, а также танки ЛВТ-А4 из состава 2-го батальона плавающих танков морской пехоты. Из-за небольшого числа пляжей часть транспортеров вынуждена была подходить к прибрежным скалам острова, и бойцам приходилось карабкаться на них. Потребовались некоторые инженерные ухищрения. В частности, на ЛВТ-А2 монтировали легкий раскладной мост типа «Арк» для прохода личного состава и переноски вооружения. Согласно схеме, разработанной капитаном Полом Халлораном, на 12 транспортерах ЛВТ на прочных стойках с распорками сверху корпуса крепились длинные рампы с каркасом из двутавровых балок и с деревянным настилом. Передняя часть рампы была подъемной, на укрепленных вдоль бортов корпуса поворотных двутавровых балках. Подойдя к скале или уступу берега, экипаж опирал на него переднюю часть рампы. По образованному подобию штурмового трапа или мостика, десант с других ЛВТ мог перейти на берег. Эти машины, прозванные «Дудлбак», были испытаны на острове Сайпан. Затем их доставили к острову Тиньян десантным кораблем-доком типа ЛСТ и использовали не без успеха. Сопротивление японцев на Тиньяне прекратилось 30 июня.